точеными ножками. Девицы, которых до сих пор встречал Дуг, из кожи вон лезли, чтобы одеждой подчеркнуть все достоинства фигуры. Они словно собирались продемонстрировать мужчине все, не полагаясь на его воображение. Но Селия была не из таких, рабка и нежна, как лесной цветочек. Дуг поздоровался с Джейсоном, потом подошел к Селии, которая встретила его улыбкой. Воцарилось молчание, но оно вовсе не было неловким. Скорее, молчание людей, все понимавших без слов. Пидж первая засмеялась. «Пойдем-ка на террасу», — сказала Пидж. «Для начала выпьем по коктейлю, а потом сядем за стол». «Такой великолепный вечер!» — она вздохнула. «Жаль только, что скоро начнется жара». «Ничего удивительного. Близится лето». На террасе был накрыт стол. Хотя еще только начало смеркаться, в хрустальных подсвечниках горели свечи. «Мартини или что-нибудь другое?» — спросил Джейсон. «Мне совершенно все равно», — ответил Дуг, не сводя взгляда с Селии. Пидж и Джейсон расхохотались. «Тебе это ни о чем не напоминает, Пидж?» — спросил Джейсон, смешивая коктейль. «Помнишь, как я первый раз был приглашен к твоим родителям и весь вечер не сводил с тебя глаз, как будто ты самая прекрасная из женщин, когда-либо созданных Богом?» «Естественно», — хихикнула Пидж. «Я и есть самая прекрасная. Почему бы тебе и не сводить с меня глаз? Ты меня просто удивляешь». «Милая моя», — сказал Джейсон, разливая коктейль, «ты, конечно, знаешь, что ты не самая прекрасная женщина из всех созданных Богом и уже не самая молодая, но люблю я именно тебя и никого другого. Ты довольна?» «Это самый замечательный комплимент, какой ты только мог сделать», — ответила Пидж, забирая у него из рук поднос с бокалами. «Даже самая красивая женщина в мире рано или поздно становится старой и безобразной. Но поглядите на меня. Мой муж любит меня и будет любить до скончания дней». Джейсон ласково потрепал ее по плечу. «Это еще поглядим на твое поведение. Вот будешь меня во всем слушаться, тогда...» Пидж предложила коктейли Селии. Дугу и мужу, а себе взяла последний бокал. Ненадолго воцарилось молчание. «Вот о чем я мечтал всю свою жизнь», — думал Дуг. «Наконец-то я вижу счастливый брак. Как бы я хотел такую же счастливую семью, дом такой же, как этот, жену такую, как Селия. Женщину, которая просто была бы рядом, и можно было бы на нее опереться в жизни». За этими размышлениями он незаметно выпил весь коктейль, и Джейсон незамедлительно наполнил бокал. Позднее, когда Дуг и Пидж уже сошлись покороче, она рассказала ему, что за блюдо подавала в тот вечер. «Ты просто представить себе не можешь, — сказала она, — сколько сил я положила, чтобы произвести на тебя впечатление. Целый день провели на кухне. И Селия тоже ходила по дому, будто во сне. Точно как я, когда только познакомилась с Джейсоном. Когда я глядела на тебя в тот вечер, я просто глазам своим не верил. Знаешь, как ты вел себя, Дуг? Я имею в виду за столом. Как в дешевой забегаловке. Глотал, не разбирая, что ешь. А ведь я подавала черепаховый суп, салат из омаров, домашние булочки, потом отбивные, на десерт самое лучшее мороженое, которое мне когда-либо удавалось. Никакого эффекта. Ты только пожирал глазами Селию». Это было сказано за 3 дня до свадьбы, которую играли в том же милом белом доме, ровно 2 недели спустя после волшебной ночи на балу. Но в тот вечер, конечно, Дуг в самом деле не оценил кулинарных талантов Пидж. Все его мысли занимала Селия, которая, впрочем, как и он, не замечала, происходящего вокруг.